И в лице Леонида Ильича Брежнева наша коммунистическая партия, весь советский народ и все прогрессивное человечество видят лидера, обладающего мудростью аксакала, зрением орла и характером самого человечного на земле человека. Добро пожаловать в Азербайджан, дорогой Леонид Ильич! Гейдар Алиев. И безграничная любовь и признательность Леониду Ильичу Брежневу за его подвиг во имя счастья всех народов. Слава дорогому Леониду Ильичу Брежневу! Слава КПСС! Гейдар Алиев. После пятого портрета Брежнева с таким текстом Карбовский, даже сидя между двух ГБшников, невольно рассмеялся, но после десятого загрустил. Конечно, и во времена фараонов рабы подметали им дороги точно так, как сейчас эти милиционеры и солдаты подметают шоссе накануне прибытия престарелого коммунистического монарха. Но даже в те времена не было такого откровенного жополиства, такой беспардонной лести и таких прославлений фараонской мудрости на межнациональных съездах надсмотрщиков за рабами, как на регулярных съездах и пленумах этой самой прогрессивной в мире партии. В Римской империи никто не ставил на дорогах через каждые 3 километра портретные памятники императорам, и даже в гробницах египетских фараонов на их истлевших хитонах нет золотых звезд героев труда. Но, наверное, поэтому эта коммунистическая империя непобедима. Она навсегда, — думал Карбовский, — и чем больше воруют республиканские и областные Алиевы, Рашидовы, Гришины и их опричники, тем громче они славят кремлевских вождей и тем бдительнее следят за своими местными рабами. «Ты все понял?» — вдруг сказал ГБшник-баскетболист. «Что именно?» — спросил Илья. «Ара! Ты же не идиот, слушай!» — укорил его второй, более нетерпеливый. «Сегодня какое число, знаешь?» 26-е. «Вот. А Брежнев когда прилетает, а?» Карбовский пожал плечами. «Наверное, 28-го». «Наверное», — передразнил баскетболист. «Точно должен знать. Вся республика, видишь, готовится, а он, наверное. И неужели ты думаешь, мы тебе разрешим во время его приезда в Баку находиться, а?» — поинтересовался самбист. «Чтобы ты нам весь праздник испортил? Как ты думаешь?» «Мы же не такие наивные, как в Москве», — пояснил Высокий. «У нас в республике недовольных советской властью нет. Ни одного человека. Теперь понимаешь? А кто был недовольный, уже уехал. Или в Сибирь, или в Израиль», — добавил самбист. «Понимаешь?» «Теперь понимаю», — кивнул Илья, невольно копируя его интонацию. Он и вправду их понял. Они разгадали его идею о демонстрации еще до того, как он успел обсудить ее с бакинскими отказниками. «Но я же и прошусь в Израиль. Выпустите, я сегодня уеду». «Насчет Израиля не мы решаем», — миролюбиво объяснил баскетболист. «Мы насчет Сибири решаем, а насчет Израиля там решают, в Москве, ты знаешь. Если тебе отказали, мы ни при чем. В Москву езжай, там демонстрации устраивай сколько хочешь». «Он уже устроил», — усмехнулся самбист. «А у нас не надо. У нас тихо должно быть. Ты понял?» — сказал Высокий. «У нас недовольных нет», — повторил самбист. «Но я еще ничего не сделал. За что вы меня арестовали?» «А кто тебя арестовал?» — спросил самбист. «Мы тебя просто встретили. Поговори, да?» «Мы тебе даем время ровно до 6 вечера, чтобы после 6 Твоего духа в боку не было. Ни тебя, ни твоей крикливой сестры, ты понял? А куда нам деваться? Искренне изумился Илья. Нас не касается. Но мы же в боку прописаны. У нас тут квартира, мама. Может, тебе еще путевку на курорт дать? Насмешливо спросил Высокий. И не только самбист, но даже шофер расхохотался этой замечательной шутке. Через неделю, когда Брежнев уедет, можете вернуться, понимаешь? Нас какой-то такси догоняет, сообщил шофер, глядя в зеркальце заднего обзора. Хотя он был стопроцентно русским, но говорил с азербайджанским акцентом. Все трое, и Карбовский, и его стражники, обернулись. Действительно, сзади, на скорости, даже превышающей скорость ГБшной «Волги», мчалось такси. «Останови!» — приказал Высокий шоферу. Шофер взял чуть вправо и остановился на обочине. Высокий вышел из машины, встал посреди шоссе и властно поднял руку. Такси на полном ходу завизжало всеми тормозами. Наверное, только чудом водителю удалось остановить машину в сантиметре от ног баскетболиста. Но тот был так непоколебимо уверен в своей ГБшной власти над миром, что даже не удивился этому чуду. Сквозь заднее окно машины Карбовский видел, как баскетболист спокойно обошел передний бампер такси, нагнулся к окошку шофера, показал тому свою красную книжку удостоверения и властным жестом потребовал его документы. Затем, забрав у шофера водительские права, вернулся в свою машину и снова сел рядом с Карбовским. «Ехать?» — спросил у него водитель по-азербайджански. «Подожди!» — по-азербайджански ответил ему Высокий и спросил у Карбовского по-русски. «Так на чем мы остановились?» «На путевке», — услужливо подсказал шофер. «Заткнись», — приказал ему самбист и спросил у Карбовского. «Ну, мы договорились или нет?» «Договорились», — нехотя проговорил Илья, хотя еще понятия не имел, куда он может уехать на целую неделю, да еще с сестрой. Высокий тут же вышел из машины и сказал Карбовскому. «Выходи». «Куда?» — не понял Карбовский. Они стояли посреди Апшеронской степи, на абсолютно чистом и пустом шоссе. Только провинившийся таксист покорно ждал решения своей судьбы позади их машины. «Выходи, выходи!» — повелительно повторил Высокий. «Вот суки!» — подумал Карбовский. «Оставят прямо посреди дороги». «Имею в виду...» — сказал Высокий. — В 6 вечера мы к тебе придем на Красноармейскую, 27. Если вы с сестрой не уедете, пожалеешь. Держи! И вручил Карбовскому его паспорт и водительские права шофера такси. После этого сел в машину, хлопнул дверцей, и черная ГБшная «Волга», пыхнув в Илью газовым выхлопом, рванула с места. Он остался на дороге, еще не ясно понимая, что же ему делать с правами шофера такси, но тут из этого такси донесся голос Сони. «Илья, иди сюда! Илья!» Он сидел впереди, рядом с шофером, а Соня и Мурат сзади.